Глава 18. Ночь меня окутывает тьмою, скрыли тучи, звезды и луну, ничего не вижу и не слышу, и, быть может, даже не живу. Они ехали по проселку, узкой полосе асфальта, где едва могли разминуться два автомобиля. За проволочными изгородями по обе стороны дороги лежали поля клевера и прочих кормовых трав. Плоский, как блин, пейзаж не радовал глаз и ничем не напоминал ту добрую старую Англию, которую так любят показывать туристам. Через заднее стекло автомобиля Сьюзан наблюдала за мурмурацией. Громадное, непрестанно движущееся облако из птиц зависло над лесом. Из него то и дело вытягивались черные, слегка мохнатые пальцы, ныряли вниз и, видимо, ощупав почву между деревьями, снова втягивались в облако. «По-моему, они уже поняли, что в лесу меня нет», — сказала Сьюзан. И как только она это произнесла, мурмурация раскололась на четыре облака, и те, все так же пульсируя, поплыли в четырех направлениях — на север, юг, запад и восток. От каждого облака то и дело отделялись стайки птиц, которые носились над дорогами и полями, значительно расширяя территорию поиска. «Орнитологи описались бы от зависти», — сказала Вивьин. «Слушай, ты вертолет видишь?» «Я нет». Сьюзан внимательно оглядела небо, вернее, ту его часть, которая открывалась ей через заднее стекло. «Нет, не вижу». «А вот и телефон», — сказала Вивьин. Но Мерлин тряхнул головой и решительно промчался мимо телефонной будки, одинокая, горделиво торчавшая на пересечении двух дорог. Будка была жутко современной, сплошь стали стекло, словно она прилетела из космоса. «Мурмурация слишком близко. Местность открытая, заметить нас здесь легче легкого», — пояснил он. «Доедем до ближайшей деревни, позвоним из паба». «Честно говоря, я умираю с голоду», — призналась Сьюзан. «Может, заодно поедим?» «Нельзя задерживаться. Звоним и сразу сматываемся», — предупредил Мерлин. «Есть и правда хочется». «Ничего, купим сэндвичи или еще чего-нибудь на вынос. Нам с Вивьен лучше никому на глаза не показываться. Хотя, вообще-то, полиция ищет мужчину и женщину, а не двух женщин. И уж тем более не трех». «Меня больше беспокоит мурмурация», — отозвалась Вивьен. «Птицы уже далеко», — ответила Сьюзан, наглядываясь. «К тому же, это птицы и только. Что они нам сделают?» «Могут оглушить, а то и убить». Только представь, что в тебя врезается тысяча скворцов, да еще с разгону. Сущность, которая может создать мурмурацию и отправить ее на поиски кого-то в чужом мифическом лесу, способна на многое, — сказала Вивьин. Вот почему мне очень нужен совет одного из старших праворуких. «Кто бы это ни был, у него наверняка есть котел», — вставил Мерлин. «А значит, собрать живое облако из скворцов — меньшее, чего от него можно ждать». «Не исключено, что у него есть под рукой и очередной котлорожденный. Эх, жалко, что мы не знаем, какой именно котел он использует». «Если предположить, что котел не наш, остается либо медный, либо бронзовый», — сказала Вивьин. «Конечно, при условии, что старшие товарищи ничего от нас не скрыли. Давно поговаривают, что бронзовый котел вовсе не переплавили, как указывается в отчете майора Клейпола. В пятом классе я писала эссе на эту тему. Может, и медный котел, которого никто не видел со времен римлян, тоже не утрачен. Вдруг тот древний, которому он принадлежал, заснул в глубокой пещере на 2000 лет, а теперь проснулся. Но почему ему приспичило воспользоваться котлом именно сейчас?» — спросил Мерлин. «И похищать Сьюзан. Разве для него или для нее не проще было бы похитить ее прямо из дому, до того, как она вышла на нас? Почему сейчас? Может быть, этот кто-то просто не подозревал о ее существовании, предположила Вивьин, пока она сама не явилась в дом Фрэнка Трингли. Но Фрэнк обо мне знал, возразила Сьюзан. Он каждый год присылал рождественские открытки, адресованные Жасмин и Сьюзан. Знать-то знал, только другим не рассказывал, предположил Мерлин. Держал информацию про запас, как козырную карту. «В доме Фрэнка были другие люди, когда ты пришла?» — спросила Вивьин. «Сьюзан, как ты представилась им? как дочь Жасмин?» Сьюзен задумалась. «Да», — ответила она. «Мне открыл дверь мужчина, тот с обрезом в сумке. Странно, но почему-то я почти не испугалась. Сказала, что я Сьюзен Аркшо. И потом, когда я разговаривала с Фрэнком, в доме был еще один человек. Телохранитель, наверное. Да, кстати, когда Фрэнк спросил, как мама, он назвал ее по имени. Сказал, что рад меня видеть. И что я выбрала удачное время для визита». «Фрэнк наверняка перед кем-то отчитывался. И его люди тоже, если не сразу, то потом», — сказал Мерлин. «Допустим, его босс из Древнего мира? Или босс его босса?» «Тогда это первый в истории случай открытого вмешательства древнего владыки в дела смертных», — заметила Вивьен. «Дегустаторы, подменыши, мелкие феи и полуфеи, плюс еще пара-тройка существ, способных принимать человеческий облик, постоянно крутятся около преступного мира. Есть еще сектанты смерти, но это не бандиты, скорее террористы. К тому же они поклоняются малым или средним сущностям из тех, которым нужны человеческие жертвоприношения. Но чтобы с уголовниками связался древний владыка, такого я не слышала. Зачем это ему?» «Решил получить преимущество», — предположил Мерлин. «На смертных ведь не распространяются ограничения, которыми связаны обитатели древнего мира. Значит, у того, кому подчиняются и мифические существа, и люди, больше власти, чем у других, так? И больше возможностей для взлома границ, например». «Верно», — согласилась Вивьен, — «но очень необычно. По крайней мере, было необычно до сих пор». Судя по ее интонации, она сама не очень-то верила в такую возможность, но мысль зацепила ее, и отвязаться от нее она не могла. «Как бы то ни было, это никак не влияет на нашу ближайшую цель», — продолжал Мерлин, «которая состоит в том, чтобы убраться отсюда подальше и вычислить отца Сьюзен». «И отвезти меня к нему», — добавила Сьюзен. «Может, да, а может и нет», — ответил Мерлин. «А для этого нам нужна информация», — сказала Вивьен, оборачиваясь и улыбаясь Сьюзен, чтобы смягчить резкость последних слов брата. Сьюзен хотела возразить, что им придется отвезти ее к отцу, иначе проснувшаяся в ней сила просто разорвет ее на части, но смолчала, решив подумать. Кто знает, вдруг то, что она принимает за волшебную силу, на самом деле чужая злая воля, которая проникла в нее извне и принуждает ее поступать к чьей-нибудь выгоде. Может, она стала марионеткой, как те бандиты из Бирмингема или полицейские, стрелявшие в Мерлина на дороге? Хотя вряд ли. Чувствует она себя прекрасно, память ей не изменяет, и вообще она полностью компус ментис. Тем не менее, подумать стоит. Поселок, по которому они ехали, был совершенно безлюдным. До сих пор им не попалось ни одной машины, однако впереди уже виднелось пересечение с более значительной дорогой, и там автомобили проезжали то и дело. Вивьен уткнулась в дорожный атлас, Мерлин затормозил у знака «Стоп», а Сьюзен смотрела в поле. Оно было таким же точно, как все поля, которые они проезжали прежде, та же щетина свежескошенной травы, те же валки и сена на равном расстоянии друг от друга. И все-таки это поле отличалось от других. Посреди него торчало пугало. Странно. Зачем? Ведь здесь растет трава, а не зерно. В последний раз Сьюзен видела настоящее пугало в детстве, только оно было не для птиц, а для детей. Какой-то фермер смастерил его, чтобы позабавить своих ребятишек. Здешнее пугало было прямо-таки классическим, вылитый Ворзель-Гаммидж. Набитые соломой штаны и рубаха, вместо головы подпорченная тыква, глаза — розовые пластиковые формочки с зубчатыми краями, в таких пекут капкейки. Пугало повернуло голову, и Сьюзен почувствовала, как глаза формочки уставились на нее. «Пугало!» Вивьен и Мерлин обернулись. Пугало выдернуло из земли ногу-палку, шагнуло, выдернуло вторую, наклонилось, уперлась в землю руками-палками и побежала, до ужаса напоминая огромное омерзительное насекомое. «Черт!» — вскрикнула Вивьен, и Мерлин нажал на газ, и под визг покрышек и возмущенное гудение машин, водителям которых пришлось срочно тормозить или перестраиваться в другой ряд, вылетел на основную дорогу. Пугало изменило направление и скачками понеслось к ним, но когда Мерлин обошел тихоходную «Фиесту» и еще прибавил газу, оно, видимо, сообразило, что догнать автомобиль не получится. Тогда оно остановилось, выпрямилось в полный рост и, запрокинув назад отвратительную гнилую голову тыкву, издал оглушительный визгливый вопль, который перекрыл все шумы на дороге. Потом пугало рассыпалось. Палки, солома, старая одежда — все полетело кувырком в том направлении, куда оно бежало прежде, и вытянулось на поле в ровную линию. «Дозорный», — сказала Вивьен. «Сьюзан, зачем ты смотрела на него?» «Что? Мне было интересно». «Он почувствовал твой взгляд», — продолжала Вивьен. «Иначе он не заметил бы нас». «Что делает птица?» — спросил Мерлин. «Будем надеяться, что мы уехали достаточно далеко, и они ничего не услышали». «Птицы разлетаются во все стороны», — сообщила Сьюзен. «Но сюда пока не летят». «Вряд ли этот дозорный был единственным», — сказала Вивьен. «Если заметишь еще пугало, не надо глядеть на него в упор. На статуи или фигуры тоже не гляди, особенно на причудливые или странные». «Как я могу не глядеть?» — спросила Сьюзен сердито. Она так вымоталась, изголодалась, вымокла в источнике, а эти двое навалились на нее с расспросами, будто в чем-то подозревают. «Смотреть можешь, в глаза не гляди», — пояснил Мерлин. «Вот черт!» На дорогу вырулил трактор с полным прицепом сена. Три машины впереди них сразу сбавили скорость. Чертова таратайка ползла, как улитка, не больше 10 миль в час. «Ничего страшного», — успокоила брата Вивьен. «Скворцы нас не нашли, вертолета нигде не видно, порядок». «Будем считать, что так», — процедил Мерлин, пристраиваясь позади трактора. И тут же увидел полицейский «Форд Гранада», который ехал навстречу им по другой стороне шоссе. Водитель явно не спешил, «Форд» двигался плавно, а офицеры внутри разглядывали вереницу машин, которые тащились за трактором. «Сядь прямо, Сьюзен», — сказал Мерлин. «Они ищут двоих, а не троих, помни». Гранада приближалась. Поравнявшись с Капри, она притормозила. Мерлин взглянул на офицеров и улыбнулся. То же самое сделала Вивьен, и только Сьюзен сидела, глядя прямо перед собой. Кто знает, вдруг они тоже дозорные. Полицейские проехали, и все трое перевели дух. Но, как оказалось, рано. Черно-белый «Форд» резко остановился и, скрежеща, колесами развернулся на пятачке. Водитель включил мигалку. Завыла полицейская сирена. Мерлин нажал на газ, вылетел на встречную полосу и рванул вперед, обогнув трактор и едва не столкнувшись лоб в лоб с мини. Машинку вынесло на обочину, где она и замерла, увы, не преградив дорогу полицейскому «Форду», который уже летел вдогонку. Мерлин переключил передачу, стрелка спидометра скакнула на 30, на 50, на 70 миль в час. Сьюзен показалось, что даже волчица Фенрис не бежала так быстро. Конечно, она ошибалась, просто узкий проселок с щербатым покрытием мало подходил для таких гонок. «У них ориентировка на эту машину», — буркнул Мерлин, изо всех сил выворачивая руль, когда задние колеса потеряли сцепление с землей при очередном повороте. В изгиб дороги он вошел безупречно. Если бы они ехали со скоростью 30 миль в час, все было бы нормально. «Значит, и вертолет скоро вернется. Пристегните ремни». «На заднем сиденье ремней нет», — завопила Сьюзен. «Значит, держись как следует», — рявкнул Мерлин. «Вивьен, сможешь отвлечь их, когда я остановлюсь? Осточертело палить по ни в чем не повинным людям». «Да», — крикнула Вивьен, которая уже пристегнулась и обеими руками вцепилась в приборную панель. Перчатку она сняла, и было видно, как на обеих руках побелели костяшки пальцев. «Тормози!» «Готовьтесь!» — крикнул Мерлин. Впереди показалась деревня. Дома сбежались к дороге, обступив ее так, что она стала узкой, словно бутылочное горлышко. Влететь в нее на скорости было невозможно. Но, не доезжая до деревни, они увидели поворот в поля и услужливо распахнутую калитку. «Торможу!» — заорал Мерлин, ударил по тормозам, перешел на несколько передач назад, дернул ручник и крутанул руль. Машина встала на два левых колеса, замерла. Казалось, она вот-вот перевернется, снова выровнялась и под жуткий скрип покрышек покатилась вспять. Граната должна была вот-вот наехать на них, но Мерлин дал газу, и та промчалась мимо, а Капри продолжал катиться назад, пока не уперся багажником в ворота. Удар, конечно, оказался чувствительным. Ворота разлетелись на куски, багажник смялся, но могло быть и хуже. Вивьен и Мерлин оказались на свободе в считанные секунды, ногами выбив покосившиеся двери, но Сьюзен пришлось повозиться. Когда она выбралась сама и вытащила меч, граната уже стояла у обочины. Дверцы автомобиля распахнулись, двое полицейских выскочили, но сделать ничего не успели. Вивьен шагнула вперед, подняла обе руки и набрала полную грудь воздуха. Когда она выдохнула и опустила руки, полицейские упали там, где стояли. Со стороны это выглядело так, словно по ним выстрелили из оружия с глушителем. Мерлин нырнул в машину, вытащил оттуда пакет Вивьен и свою расписную торбу. «Быстрее! Драпаем!» «Куда?» — спросила Сьюзен. Трактор как раз поравнялся с ними и встал, а за ним все машины, которые плелись у него в хвосте. Люди высыпали из них, желая то ли поглазеть, то ли вмешаться. Фермер выхватил из прицепа металлическую штакетину в форме звезды, видно, собрался воспользоваться ею как дубинкой. «Сначала вон в ту рощу», — ответил Мерлин и показал на березы на дальней стороне поля. Но роща была совсем небольшой, всего с десяток деревьев, за которыми снова простиралось поле. В общем, укрыться было негде. «Вив, может, отведешь зевакам глаза, чтобы мы смогли пробраться из рощи в деревню?» «Попробую», — неуверенно ответила та. Фермер с дубинкой наперевес уже шел к ним. За ним еще двое, причем один держал в руке монтировку. Мерлин вытащил из сумки Смитан. У Сьюзен даже дыхание перехватило. Она едва не завизжала «не стреляй!». Но Мерлин, направив дуло пистолета в сторону отбежавших к ним законопослушных граждан, выпустил две пули в живую изгородь. Грохот выстрелов, комья земли, летящие во все стороны, и сам вид оружия оказали желаемый эффект. Фермер и его последователи развернулись и во всю прыть кинулись под защиту трактора. «Бежим», — сказал Мерлин. И все трое понеслись к роще, огибая обширный участок жидкой грязи посреди поля. Деревья, как и предполагал Мерлин, укрыли их от людей на дороге, но дальше бежать было некуда. Сплошное открытое поле. «Можешь нас спрятать?» — обратился он к сестре. «Максимум на 2 минуты», — ответила та. «Что толку?» «Этого хватит». Мерлин показал на узкую тропинку, которая вела через поле и скрывалась между деревенскими домами примерно в 50 ярдах от дороги. Там стоял паб, несимпатичная кирпичная коробка 60-х годов, на белой стене которого здоровенными черными буквами кто-то вывел «Еда». Зато название заведения было написано так мелко, что Сьюзен не смогла его прочесть. «Видите, пап, бежим туда. В нем наверняка есть телефон, мы позвоним и узнаем все об отце Сьюзен». «Но там же сейчас полно полиции», — возразила Вивьен. «Может, лучше сдаться?» «Пока они очухаются, пройдет 10 минут. Нам хватит», — заявил Мерлин. «А что мы будем делать, когда они все же очухаются? Сидеть в пабе и отражать осаду? Мы же не можем». «Нет», — перебил ее Мерлин. «На деревенской лужайке есть пруд. Смотрите в просвет между пабом и соседним домом. Видите?» Вивьен вытаращилась на брата. «При чем здесь пруд?» — не поняла Сьюзен. «Один леворукий откроет путь, один праворукий пройдет как-нибудь», — отчетливо произнес Мерлин, глядя прямо в глаза сестре. «Я знаю, обычно это делают Торстен и Мэрихью, но разве это обязательно должны быть они? Мы тоже сможем». «И возьмем с собой Сьюзен?» «Куда?» — спросила та. «У тебя есть другой план?» спросил Мерлин, игнорируя вопрос Сьюзен. «Я же говорю, давай сдадимся полиции». «Нас ищут птицы. В полях выставлены дозорные. Думаешь, тот, кто охотится за Сьюзен, постесняется выкрасть ее из полицейского участка, а заодно укокошить нас?» «Но она же дочь древнего владыки. Что, если мы ошибаемся на ее счет?» «Эй, хватит говорить обо мне так, будто меня здесь нет», — возмутилась Сьюзен. «Потом объясню», — отрывисто бросила ей Вивьен. «Пруд, наша последняя надежда», — повторил Мерлин. «Пошли, мы теряем время». Было видно, что Вивьен колеблется. Но вскоре она кивнула, набрала воздуха в грудь и, задержав дыхание, вытянула руки вперед ладонями наружу. Потом медленно опустила их, сведя ладони. Из правой перчатки заструилось серебряное сияние. Вивьен подняла правую руку и положила ее на макушку Мерлина. Сьюзен даже задрожала, когда он вдруг засеребрился с головы до пят и стал прозрачным. Не совсем невидимым. Если внимательно приглядеться, можно было различить в воздухе силуэт, но почти. Затем Вивьен коснулась Сьюзен с таким же результатом, погладила по макушке себя и побежала через поле к пабу, не оборачиваясь и не переводя дыхания. Сьюзен последовала за ней и едва не врезалась в Мерлина, но тот видел ее лучше и успел увернуться. На бегу она глянула вниз и чуть не упала, до того странно было смотреть на свои ноги и ничего не видеть. Они уже были возле паба, тот назывался Герб Амброуза, когда прямо перед Сьюзен вдруг возникла Вивьен и остановилась, согнувшись пополам. Ее рвало. Освободившись от содержимого желудка, она несколько раз с мучительным стоном втянула в себя воздух. Тут же появился Мерлин. Глянув на свои ноги, Сьюзен увидела, как постепенно проявляются в воздухе ее штаны и ботинки. «Извините», — выдохнула между тем Вивьен. «Не вышло». «Ничего, ты пыталась», — ответил Мерлин. «Значит, придется шевелиться еще быстрее». Сунув руку в торбу, он выхватил Смитон и ринулся в паб. За ним бежала Сьюзен. Последней была Вивьен. Внутри оказался всего один посетитель. Мужчина лет 60, в рабочей одежде и мятой кепке. Он обеими руками держал здоровенный сэндвич с сыром и пикулями и как раз собирался откусить большой кусок, когда в паб ворвался Мерлин. «Вон!» — скомандовал Мерлин с порога. «Сэндвич оставь!» Мужчина положил на стол сэндвич и смылся. «Эй, это что еще за дела?» — заорала хозяйка, здоровенная тетка, которая выбежала из-за стойки с фартуком в руках и замахала им на Мерлина так, словно он был вороной, нечаянно залетевшей в паб. «А ну, положь!» «Прошу прощения», — сказал Мерлин, переложил револьвер в правую руку, шагнул к хозяйке и вцепился ей в плечо левой, нащупывая нерв. Та взвизгнула, обмякла и начала оседать на подгибающихся коленях. Мерлин, не дожидаясь, пока она упадет, повернул ее лицом к двери и осторожно подтолкнул на улицу. «Запри дверь!» — рявкнул он Сьюзен. «Вив, телефон. Я проверю, нет ли здесь еще кого». Он подбежал к двери позади барной стойки, прислушался и вошел. Вивьен оглянулась в поисках телефона, ничего не нашла и шагнула через вертушку в соседнюю комнату поменьше. Сьюзен заперла дверь на замок и задвинула защелки внизу и вверху. «Сьюзен!» — крикнул откуда-то изнутри Мерлин. «Засеки 5 минут! Когда пройдут, скажешь! Больше у нас времени нет!» Сьюзен взглянула на свои наручные часы и увидела, что они снова остановились. Под стеклом были видны капли, вода из источника Марсенны. «У меня часы встали!» — крикнула она. Мерлин не ответил. Сьюзен пожала плечами, шагнула за стойку и обнаружила часы там, как ожидала. Пока она заводила свои часы, за окном мелькнуло что-то темное. Сьюзен испуганно метнулась к окнам, чтобы проверить, заперты ли они, и увидела хозяйку с посетителем, который благоразумно покинул паб по приказу Мерлина. Стоя на той стороне улицы, они что-то рассказывали женщине в черном платье и строгом пасторском воротничке. Та внимательно выслушала их, и все трое направились куда-то быстрым шагом. «Там викарий. Кажется, они пошли за помощью», — крикнула Сьюзен. «Как и следовало ожидать», — отозвался Мерлин, подходя сзади. «Кто-нибудь мог воспользоваться полицейской рацией в Гранаде. Эх, зря я ее не испортил». «Не переживай из-за часов. Времени у нас чуть больше, чем я думал. Вив, ты звонишь?» «Да!» — донеслось из малого зала. «На кухне есть черный ход», — продолжал Мерлин. «Он ведет на автостоянку. За ней есть лужайка и пруд. Дай-ка мне меч». Сьюзен протянула ему древнее оружие, которое он повесил себе на пояс. «Но зачем нам пруд?» — спросила она, хмурясь. И опять Мерлин ничего не ответил. На этот раз потому, что засмотрелся в окно. Сьюзен обернулась. Небо над полями к востоку от деревни закрыла черная туча. И Сьюзен вдруг услышала низкий басовитый звук. Это работали тысячи птичьих крыл. «Птицы», — сказала она, — «скворцы». Мурмурация шла на них единым фронтом, словно грозовая туча. Время от времени из нее вытягивались щупальца. Стайки птиц отделялись от основной массы, стремительно бросались вниз и, совсем чуть-чуть не долетев до земли, скользили обратно, чтобы другие повторили их маневр. Так они обшаривали каждый пригорок и каждую ложбинку, не пропуская ни одного здания, ни одного дерева. «Вив, бросай все! Бежим!» —